Убедитесь, что они правильно понимают все термины, обозначающие пространственные понятия. Правильное конкретное понимание этих терминов обеспечит точность выполнения указаний преподавателя и избавит от неприятных случайностей на маршруте. Слуховую природу имеет ощущение препятствий на расстоянии. Рекомендуйте слепым на занятиях во внеурочное время тренироваться в ощущении препятствий. Это избавит слепых от столкновения с препятствиями. Помните, что при высоких порогах развлечение звуков по высоте ощущение препятствий не развивается. Научите слепых использовать обонятельные ощущения для узнавания объектов и веществ. Обращайте их внимание на обонятельные ориентиры, которые в большинстве случаев являются проверочными. При поездке на общественном транспорте незрячие изолированы от осязательных ориентиров, а слуховые ориентиры заглушаются шумами транспорта. Поэтому в транспорте целесообразно пользоваться вестибулярными ориентирами, ощущением спусков и подъемов, изгибов и поворотов дороги, ощущением ускорения и замедления движения транспорта, остановок. Помните, что ни один из сохранных анализаторов сам по себе не обеспечивает слепым свободной пространственной ориентации. Только информация, принятая от всех сохранных анализаторов, позволяет успешно ориентироваться в предметах и в пространстве. Поэтому с первых же дней обучения обращайте внимание слепых на все виды ориентиров. Учите их использовать все сохранные органы чувств одновременно. Это возможно благодаря свободной и быстрой переключаемости внимания с одного раздражителя на другой. Тренируйте переключаемость, вырабатывайте у слепых распределенное внимание. В процессе пространственной ориентации слепых принимает участие не только внимание, но и другие высшие психические функции – сознание, мышление, память. Помешать ориентировке могут различные психологические барьеры – нерешительность, страх, ложный стыд, недоверчивое отношение к обучению и тому подобное. Преподаватели и инструкторы должны помогать своим учащимся преодолевать психологические барьеры, прививать им интерес к занятиям, стремление к самостоятельности. Необходимо, чтобы незрячие сознательно относились к выполнению каждого задания, знали цель задания и как правильно его выполнить, понимали, чем оно полезно для совершенствования навыков ориентации. Замечайте малейшие успехи учащихся, сомневающихся в своих способностях, ободряйте их, вселяйте уверенность в успех. Для свободной самостоятельной ориентации в большом и малом пространстве необходимо, чтобы слепой представлял себе это пространство со всеми заполняющими его предметами и взаимным расположением этих предметов. Помните, что пространственная ориентация – это процесс применения на практике пространственных представлений. Обучать слепых пространственной ориентировке значит формировать у них представление о тех участках пространства, где предстоит им ориентироваться. Поэтому обучение начинайте с формирования представлений об этом участке. Формирование пространственных представлений, тотально слепых с рождения, начинайте с формирования представлений о предметном пространстве, его трехмерности. Дайте представление о замкнутом пространстве, комната, цех. Обратите внимание на его трехмерность. Только после этого можно приступить к формированию представления о большом открытом пространстве. В пространственной ориентировке на местности слепые чаще всего пользуются топографическими представлениями. Из топографических представлений легче и проще формируется представление о форме пути, соотношении его отрезков и последовательном расположении на нем различных объектов. Это представление типа «карта-путь», поэтому начинайте формировать представление о городе с представлений типа «карта-путь». Отправным пунктом для формирования представлений о городе может быть дом, в котором живет слепой, или место его работы. Дайте общее представление о размерах города –